Глава 16. Марк Красовский. Ты понимаешь, Димон, дочь может быть не от меня. Мы с другом сидим в баре, я знатно накидался настолько, что мне теперь надо выговориться. Марик, я вообще не понимаю, что ты в этой Алисе нашел? Пропускает шот Димон. Злая, склочная, завистливая баба. Да, приворожила она меня, что ли. Где твои глаза были, когда такой бриллиант, как Леру, ты променял на блестящую стекляшку Алису? Ох, хрен его знает, где они были. Хватаюсь я за голову. Просрал хорошую женщину. Просрал свою семью. И ради чего? Ради красивой картинки, хмыкает Димон. Марик, ты уж не обижайся, но я всегда считал Леру гораздо красивее Алисы. Лера в Москву переехала с сыном. Чуть ли не плачу я. Нашла она себе кого-то? Вроде как замужем была, но у нее тоже не сложилось. Свободна она. Ну и чего ты тупишь, Марик? Удивляется Димон. Не знаю, чего я туплю. Боюсь, не допустит она меня к себе. Не простит предательства. Да, Марик, наворотил ты дел. Пропускаем с Димоном еще по стаканчику. Ты как домой поедешь? Надеюсь, додумался машину оставить? Конечно, я на такси. Я из дома ушел. И не хочу больше Алису видеть. Если эта тварь родила не от меня, я не знаю, что я сделаю. Мне так больно, друг, ты не представляешь, как. А представь, как Лере было больно, когда ты ее предал, вдруг говорит Димон. Не представляю. Она сразу взяла сына и сбежала. А ты думаешь, ей нормально было видеть твою беременную любовницу? Я думаю, ты ей нож в спину конкретно воткнул, когда залез на Алису. И 7 лет воспитывал не своего ребенка, когда мой родной чужого мужика папой называл. И когда не доедал элементарных продуктов. Ты знаешь, в какой нищете они с Лерой жили? Какой я идиот, Димон, какой я идиот. Ну, погоди ты, дождись тест ДНК, а вдруг все же Лада твоя дочь? Я сейчас понимаю, Димон, что даже если окажется, что Лада не от меня, любить-то я ее не перестану, признаюсь я. Это да, ты ее с рождения воспитывал. И вообще отец не тот, кто заделал, а тот, кто воспитал. Просто, если бы не предательство Алисы, с Лерой я бы не расстался. Моя первая семья не хлебнула бы дерьма. Так еще не поздно все вернуть, Марик. Иди к Лере, валяйся у него в ногах. Может, примет тебя обратно. Да не нужен я ей, Димон, не нужен. Я все просрал. Я все испортил. Валерия Красовская. У меня 2 выходных дня, впервые за этот месяц. Я уложила Колю спать и сама уже лежу в кровати. Но звонок на всю квартиру, и я подскакиваю, несусь к двери, чтобы шумом не разбудили сына. Раскрываю дверь, кутаясь в халат. Дима, друг Марка, толкает мне стоящего на бровях бывшего мужа и закрывает дверь с той стороны. «Марк!» – удивляюсь я. Марк шатается, даже стоять на ногах не может. «Боже, Марк, ну и чего ты так нажрался?» – злюсь я. В ответ мне только нечленораздельное мычание. «Дима!» — открываю я дверь. «А ну, забирай своего друга обратно! Что это еще такое?» «Лера, я сам на ногах не стою. Ща наблюю тебе!» Шатается Димон и убегает в раскрывшийся лифт. «Козел!» — в сердцах ругаюсь я. «Марк, иди к своей жене!» — возмущаюсь я. «Нечего ко мне в таком состоянии заваливаться! Я не твоя жена! Уходи!» Марк на это просто съезжает по стенке прямо на коврик. «Приплыли», — злюсь я. «Небось, к своей жене с цветами заявляешься, а ко мне вот как свинья». Со злости несколько раз пинаю валяющегося в невминозе Марка носком тапка и призадумываюсь. Выгнать я его не могу. Он просто не в состоянии сделать и шага. Оставить тут на коврике тоже. Простудится дурак такой. А вдруг Коля проснется и увидит своего отца в подобном состоянии? «Нет, наш сын не должен видеть подобного». «Марк», — опускаюсь я к бывшему мужу, — «Марк, вставай, уложу тебя». Мы с ним в разных весовых категориях, и мне с большим трудом удается приподнять его. И то с 5-го раза. Я стягиваю с него пальто и ботинки, затем, стараясь не шуметь, волоку его в спальню. Опять-таки, в мою спальню сын не заходит и не увидит отца в таком состоянии. А вот в гостиной может. Мой план простой. Пусть Марк проспится до утра, а с утра пораньше я его прогоню. И Коля не узнает, что отец приползал ночью на карачках